Глава 9. Вот и закончилась осень. Еще вечером было тепло и сыро, но к ночи налетел ветер и принес снежные тучи. К утру весь город завалило снегом, и дядька Ждан с раннего утра заменил колеса на зимний комплект шипованной резины, предварительно откопав гараж. И все равно, несмотря на мощные моторы шипы, путь до школы оказался еще тем приключением. Улицы были завалены снегом чуть ли не по колено, а прямо напротив любимой Ленкиной кондитерской безе и сливки застряла конка. Лошади, уже изрядно присыпанные снегом, смирно стояли, сунув морды в торбы с овсом, а кучер, нахохлившись, сидел на облучке, дожидаясь, когда его откопают коммунальщики. Говорили, что во многих школах отменили занятия, но в нашей мажорской школе на конке никто не ездит, так что мы учились как обычно. Богатые тоже плачут, да. К этому времени парни у нас в классе постепенно разделились на две группы. Трое ребят, с которыми я вообще никак не пересекался, в основном крутились возле Штайна, а Бажан Второв общался со мной. Ну как общался? За короткую пятиминутную перемену мы только успевали, что сложить свои тетради в сумку, перейти в другой класс и достать все, что нужно для урока. Общались только в столовой, во время 30-минутного обеда. Как зэки у Солженицына, кушали вместе. Тяжела жизнь отличника, хе-хе. Общение происходило только в школе. Конечно, это здесь мы оба школьники, а за воротами школы между нами пропасть. Общество здесь хоть и современное, но все же глубоко сословное. Девочки наши кучковаться не стали, зато активно начали делить мальчиков. Тщательно припудренные синяки и темные очки, маскирующие заплывшие глаза, были обычным делом. На меня тоже было несколько заявок, но Ленка с претендентками каждый раз разбиралась быстро и без всякой жалости. Поединки в дуэльном зале показали ее абсолютное превосходство. Пару раз недовольные конкурентки объединялись и отлавливали ее в тихих уголках для вдумчивых бесед. Оба раза дело кончалось выбитыми зубами и истериками директора, но Ленка к директорскому гневу неизменно относилась с царственным пренебрежением. В отличие от меня, Бажан участвовал в процессе много, охотно и со вкусом. Он внезапно почувствовал себя супермоделью. Не только он, конечно, все парни почувствовали себя звездами. Глядя на этот шабаш, я понял презрительные отзывы мамы о мужчинах. Когда красивые девчонки из-за тебя дерутся, а ты только пальцем показываешь, кого до себя допустишь, это здорово развращает. Неудивительно, что из одаренных часто получаются разбалованные альфонсы. Вот смог бы я этому сопротивляться на их месте. В принципе, я верю, что смог бы, но, положа руку на сердце, совершенно бесследно такое все равно бы не прошло. Даже для меня, с опытом взрослой жизни. А что говорить о подростках? Сегодня за нашим столом, кроме постоянных участников, меня, Бажана и Ленки, было три бажановских пассии. Лида Шенбах в последнее время была рядом с Бажаном постоянно и, очевидно, претендовала на переход в категорию постоянных подруг. Еще двое девчонок были с нами впервые. У Бажана только что произошла частичная замена состава. То ли это он заменил, то ли девчонки сами, я в эту кухню предпочитал не вдаваться. Сейчас все они и Ленка мило щебетали, обсуждая какие-то свои непонятные мужчинам дела. Для меня всегда было загадкой, когда они вот так говорят все одновременно, это они как-то сразу ото всех воспринимают информацию, или же они просто друг друга не слушают, а каждая чирикает о своем. Мы с Бажаном оказались предоставлены сами себе. Вяло повозмущались, что Лентре нам опять на дом назадавал столько, что непонятно, когда это все решать. Внезапно Бажан сказал: «Кеннер, а помнишь, что ты еще в самом начале предлагал?» «Предлагал?» – удивился я. «Нет, я не помню, чтобы я что-то тебе предлагал. Напомни, пожалуйста». «Ну, если у меня получится что-то конкретное насчет сотрудничества». «Ах, и это!» – наконец вспомнил я. «Ну, я бы не назвал это прямо вот предложением. Я говорил, что можно будет обсудить. У тебя что, появился какой-то результат?» «Не совсем у меня», — Бажан смутился. «На самом деле этим всем брат занимается. Он недавно закончил академию по ремеслу, а я ему помогаю». «Два брата и оба одаренные?» — поразился я. «Большая редкость. Ну ладно, а что конкретно вы хотите? Финансирование, производство, защиту?» «Все, наверное», — ответил Бажан, немного подумав. «У нас только разработка, и то немного незавершенная». «Тогда подготовьте письменное предложение. Что у вас есть, что вы хотите получить и что готовы предложить?» «А попроще никак?» — спросил Бажан тоскливо. «Как попроще?» — не понял я. «Встретились, поболтали, я из кармана вынул пачку денег и дал ее тебе?» «Ну, не так, конечно». «Бажан, о каких деньгах ты говоришь? Если речь о дюжине гривен, то я тебе их так одолжу, без всяких бумажек». «Нет, не о дюжине, конечно. И там производство еще». «Значит, разговор будет серьезный. Скажи брату, пусть пишет предложение. Мои люди его оценят, просчитают, подготовят свои варианты. А потом уже встретимся и будем разговаривать предметно». «Ясно», — вздохнул Бажан. «Передам». Встреча состоялась не скоро, пока второго подготовили бумаги, пока переделывали их по списку наших замечаний, пока уже мы с этими предложениями разбирались, так и прошел месяц. Но в конце концов со всеми неясностями разобрались, и пришла пора встретиться лицом к лицу. Встречу решили провести в комнате для совещания артефакты, да, собственно, других вариантов и не было, не в ресторан же идти в самом деле. С собой я взял одну зайку, наш проверенный Томил Бодров понадобится только на последнем этапе. Зайка с модной стрижкой в строгом деловом костюме выглядела на миллион. Картину, правда, немного портил слишком молодой вид, но так не мне на это жаловаться. Я незаметно показал ей большой палец, и она мило порозовела. А по дороге меня немало повеселили лица встречавшихся нам сотрудников завода управления. Зайку узнавали сразу, и чудесное превращение мальчика Гавроша в дорого одетую дворянку производило эффект, сравнимый с ударом по голове. Вместе с Бажаном пришли навстречу его брат Дрожан и отец Милен. После взаимных представлений я взял слово. «Итак, достойные, насколько мы поняли ваше предложение, вы хотите получить от нас финансирование разработки?» «Завершающей части разработки», — перебил меня Дрожан. «Нет, ну что за люди? Если уж ты закончил академиум и поднялся вверх в этом пресловутом социальном лифте, найми учителя этикета, научись себя вести в новом для тебя обществе». «Господин Дрожан», — холодно сказал я, — «давайте все же попробуем говорить по очереди». «Извините», — смутился он, «господин Кеннер». «Ну что, безумный ученый не от мира сего? В таком случае второму стоило бы заткнуть ему рот и держать его тут просто для антуража». «Продолжим. Вы хотите получить средства на завершение разработки, далее, в вторую очередь, уже более значительную сумму на строительство завода и запуск производства. То есть полное финансирование, верно?» «Именно так, господин Кеннер», — откликнулся Милен. Разработку они предлагали действительно интересную. В своей заявке они не вдавались в детали, но я потребовал полной информации, и в конце концов Торвы открыли свои секреты под мою клятву силой. Изобрели они связное устройство на базе призванного мелкого духа. Дух вселялся в небольшой предмет вроде кулона, который затем ломался на несколько частей, причем дух по-прежнему присутствовал в каждой части. Дух транслировал обратно каждую направленную ему мысль, так что слышать ее могли все владельцы частей амулета. Если пользователь был эмпатом, то после некоторой тренировки он мог передавать мысль, даже не проговаривая ее вслух. Один из тех случаев, когда идея лежала на поверхности, но никто до нее не додумался из-за инерции мышления. Дело в том, что духи всегда требовали жертву, а поскольку жертвоприношения в нормальных странах были под строжайшим запретом, использование духов ремесленники в принципе не рассматривали. Однако для таких мелких духов, по сути, ауральных паразитов, в качестве жертвы хватало фонового излучения ауры, так что формально под запрет они не подпадали. Для того, чтобы понять это, достаточно было внимательно прочитать свод законов, но ремесленники их обычно не считают, а юристы не делают артефактов. В обмен на это вы предлагаете нам половинную часть и без гарантии возврата инвестиций. Рискну предположить, что наша семья не первая, к кому вы обратились, но прочих инвесторов не устроил размер доли, я угадал? Да, мы обращались к Стеблевым, неохотно признался Милен. А почему вас не устраивает производство на базе артефакта с лицензионными отчислениями? Это ускорило бы дело, да и расходы бы сильно сократились. Вы заработаете таким образом больше, причем без всяких хлопот. Мы бы хотели производить продукцию на нашем предприятии, упрямо возразил Милен. «Ясно», — вздохнул я. «Полагаю, вы собрались уходить от Стеблевых и видите себя в должности управляющего своего завода. Ну что ж, не вижу возможности вас переубедить. В таком случае, чтобы мы могли обсуждать вопрос долей более предметно, госпожа Кира представит нам свой анализ перспективы возврата вложений. Госпожа Кира, прошу вас». Зайка открыла свою папку, и несчастные второго тут же поняли, почему народ не любит финансистов. Эластичность цены, кривая спроса, амортизация основных средств. Наконец, противник был окончательно раздавлен, и Зайка подвела итог. Таким образом, исходя из умеренно оптимистической кривой спроса, стандартная доходность инвестиций в 12% в течение стандартного периода в 36 лет достигается при размере нашей доли не менее 78%. «Благодарю, госпожа Кира, за исчерпывающий доклад», — я кивнул Зайке. «Моя оценка лежит примерно в том же районе, но ваши расчеты, безусловно, точнее». «Ее расчет уж всяко точнее, потому как я в экономике и финансах ничего не смыслю, и оценки мои совершенно с потолка. Но это, конечно же, большой секрет. Я полагаю, достойные, что мы сумели обосновать наши требования доли в размере 80%. Это абсолютный минимум, на который мы готовы пойти». «Хм, мы обдумаем ваше предложение, господин Кеннер», — сказал старший Второв. «Когда вы будете обдумывать, я попросил бы вас обратить внимание на еще один момент. Именно наше значительное участие полностью защитит вас от попыток навязать вам договор протекции. И тем более от попыток принудительно войти в долю. Войти, разумеется, бесплатно». «Какой еще договор протекции?» – удивился Второв. «Любое предприятие простолюдинов платит за протекцию 15, а то и 20%. Без нас вы тоже будете платить». «Мы платим налоги князю, почему мы должны платить кому-то еще?» «Кому-то еще не должны, конечно», – согласился я. «Князь ведь тоже дает протекцию, его ставка 20%. Должен сказать, у меня появляются сомнения насчет успешности этого предприятия. Как вы собираетесь им управлять, не зная особенностей ведения дел в княжестве? Вы ведь, почтенный Милен, раньше занимались только вопросами производства. Если вы претендуете на пост управляющего, самое время вникнуть в прочие области. На этой оптимистичной ноте наша встреча закончилась. Второго надолго пропали. Насколько я понял из оговорок Бажан, они не потеряли надежды, что кто-то полностью профинансирует их затею за долю малую, и активно вели переговоры с другими кандидатами. Странные люди. Пора бы им понять, что я им предложил очень хорошие условия. А то ведь можно отозвать это предложение. На самом деле мне интереснее производить это на артефакте, а идея вбить кучу денег в новые предприятия для второго старшего выглядит не так уж привлекательно. Сейчас у меня есть свободные деньги, которые хочется куда-то вложить, но если я найду им другое применение, то второго будут в пролете. Уроки основы постепенно стали у меня любимыми, главным образом из-за учителя. Он не просто давал нам упражнения, которые были, откровенно говоря, совершенно занудными, но и всегда старался объяснить, что мы делаем и для чего. Часто его объяснения открывали мне мир с совершенно неожиданной стороны. Я даже начал симпатизировать Штайну, потому что обычно именно тупые заявления нашего юного Гэндальфа побуждали учителя к рассказу очередной поучительной истории. «Что было на самом деле?» — поднял брови учитель. «А просвети-ка нас, Штайн, что такое на самом деле? Что ты имел в виду, употребляя это выражение?» «Ну, на самом деле, это что по-настоящему было?» «Исчерпывающе. Сарказм можно было черпать ведром. Прямо в духе антологии Платона, хотя сомневаюсь, что тебе знакомо это имя. Ну хорошо, попробуем зайти с другой стороны. Давай возьмем, к примеру, удар молнии. Профессор философии скажет, что разность потенциалов вызвала образование ионизированного канала, по которому стек электрический заряд. Племенной шаман скажет, что это духи спустились на землю из мира духов. Жрец Перуна скажет, что это Перун метнул свое копье. Так кто из них прав? Что там произошло на самом деле?» Штайн завис, чувствуя явный подвох. «Ну, мы про электричество учили». «Ты, Штайн, пустоголовый лодырь, но печально не это. Печально то, что ты совершенно не стремишься стать умнее. Садись. Так вот, все они правы, просто они видят разные грани одного явления. Профессор может измерить разность потенциалов и подсчитать выделившуюся энергию. Шаман не знает даже слова «энергия», но для него нет никакой проблемы предсказать, когда и куда ударит молния, чего профессор сделать не в состоянии. Ну а жрец может просто попросить Перуна, и молния ударит, куда он хочет». Учитель сделал паузу, обвел глазами класс и продолжил. «Видеть явление во всей целостности человеку недоступно, да и сущности более высоких порядков, скорее всего, видят далеко не все. Поэтому не откидывайте чужое видение с порога, даже если оно кажется нам неверным или примитивным. Не будьте самодовольными баранами, тогда чужой взгляд поможет вам лучше понять суть мира». Уже после, когда я раздумывал над этим рассказом, мне неожиданно пришла в голову мысль. Представим существ, живущих внутри обычного кинескопа, с которыми делали телевизоры до эпохи ЖК-панелей. Их ученые обнаружили, что внутри их мира существует постоянно движущийся поток электронов. Они открыли законы электродинамики. Защитили кучу диссертаций на тему зависимости от этого потока напряжения на электродах. Вот только так и не поняли, какой смысл во всем этом, потому что для этого нужно каким-то образом вылезти из кинескопа и увидеть изображение. Так вот, а не живем ли и мы в каком-нибудь кинескопе? Выполняем ли мы какую-то функцию или просто случайные паразиты? Неуютная мысль. Наконец зима подошла к завершению, и в конце сечня Второв появился снова. «Понимаете, господин Кеннер», — втолковывал мне Милен Второв, «наша семья хотела бы иметь свое предприятие». «Прекрасная цель», — соглашался я, — «вполне понимаю ваше желание. Но ведь если вам будет принадлежать 80% акций, то это будет ваш завод, а не наш». «Именно так», — опять соглашался я. «Если я вкладываю большую часть, то я и являюсь основным владельцем. Но у вас же есть и другие варианты». «Какие именно?» — заинтересовался Второв. «Например, тоже вложить деньги, чтобы ваша доля стала больше моей. Или добавить еще пару разработок вместо денег. Или дать мне лицензию на производство лет на 10, а через 10 лет на накопленные деньги открыть свой завод. Вариантов, как видите, много». Дожимать Второв пришлось вместе с Зайкой, но все-таки дожали на 82%. У меня были большие сомнения насчет компетентности Второго. У Стеблевых он неплохо работал с производством, зато во всем остальном явно плавал. Но, по крайней мере, у меня было право его заменить в случае чего, и как минимум на первое время я его без надзора точно не оставлю. «Зайка, я хочу, чтобы ты полностью контролировал это предприятие хотя бы первое время. Второв не вызывает у меня особого доверия, но с деньгами он, похоже, работать не умеет. Визируй сама все крупные траты, ты мой официальный представитель, все права у тебя есть». Со временем у тебя сложно, конечно, так что тебе надо не влезать во все самое, а нанять нужных людей и просто их контролировать. Да, господин, я все сделаю, не беспокойтесь. Эти 2%, которые ты выторговал сверх 80, они будут идти тебе, так что ты на себя будешь работать. Зайка была настолько потрясена, что потеряла дар речи. Привыкай к мысли, что ты часть семьи, а не наемный работник. У нее в глазах начали набухать слезы, так что я ее срочно отпустил, чтобы не смущать. Ну все, иди работать.